Раз сначала впереди шел ученик высшего небесного павильона, следующим должен быть ученик кровавой банды или дома грозы, предложил Ниюн, глядя на Цзуана и Дуишуань. Цзуан нахмурил лоб, но промолчал. Дуишуань тихо сказала: «Хорошо, я поведу вас». Ян Кай вздохнул. У каждого ученика группы были собственные планы. В группе совсем не было единства. Если они столкнутся с серьезной опасностью, то не стоит удивляться, если все разбегутся. Спустя час группа оказалась на открытой местности, усеянной каменными колоннами. Под руководством Дуишуань группе удалось пройти вглубь. Спустя некоторое время группа дошла до места, где вместо каменных колонн стояли каменные фигуры, статуи людей разного роста и статуса. Глядя на эти статуи, группа стала осторожнее. Сначала Лань Чуда и Ниюн исследовали местность. Обнаружив, что здесь безопасно, Дуишуань повела группу дальше. Хотя Ян Кай знал, что здесь безопасно, его все равно мучило плохое предчувствие. Его сердце стучало быстрее, а группа уходила все глубже. Ученики осматривались вокруг. Естественно, их взгляды падали на статуи, окружающие их, и эти статуи выглядели слишком живыми. Оглянувшись, Ян Кай заметил на одной из статуй темно-красное пятно. Подойдя ближе, он ощутил запах крови. Инстинктивно отступив, он поспешно крикнул: «Осторожно!» Вдруг все статуи зашевелились. Четверо учеников попытались отступить. К сожалению, Дуишуань, которая шла впереди, не успела этого сделать. Две статуи, стоящие возле нее, били ее кулаками. Их сила могла раскалывать камни, и даже Дуишуань могла серьезно пострадать. Когда она ощутила надвигающуюся опасность, она быстро выпустила свою юаньцы. Аура мирной и добродушной девушки сразу же изменилась. Если ученик не может контролировать юаньцы, то не она начинает управлять им, превращая его в дикого зверя, который действует, исходя из эмоций и инстинктов. Однако Дуишуань демонстрировала удивительное мастерство, на ее лице не появились ни страх, ни паника, ни гнев. Она спокойно стояла. Обернувшись, она выставила ладонь, чтобы блокировать атаку одной из статуй. В это же время она отступила назад, чтобы избежать нападения другой статуи. Однако она недооценила ее скорость, и каменная ладонь статуи приземлилась на ее хрупкое плечо. Дуишуань запаниковала. Она быстро достала из мешка часть камней и бросила их в сторону. Сталкиваясь с кулаком статуи, камни крошились, но, к счастью, нападение удалось подавить, так что Дуишуань отделалась только царапиной. Вдруг она услышала голос за спиной: «Шевелись!» Ее тело стало легким, словно кто-то потянул ее за ворот. Перед ней появилась чужая ладонь, которая ударила статую. Ян Кай быстро вытащил Дуишуань из окружения. Пятеро учеников отступали, окруженные холодными камнями. Вдруг они услышали, как сзади них дрожит земля. Оглянувшись, они обнаружили, что сотни каменных статуй гонится за ними. Никто не ожидал от них такой стремительной скорости. «Не оглядывайтесь, бегите среди колонн, чтоб они потеряли нас», — крикнула Лань Чуде. Все тут же начали лавировать между колоннами. Две каменные статуи, которые нападали на Дуишуань, были достаточно близко, чтоб догнать ее и Ян Кая. «Ян Кай, ты сволочь, не веди их в мою сторону», — закричал Ниюн, убегая. Ян Кай, казалось, совсем его не слышал. Лань Чуде, спрятавшаяся за колонной, выглянула и посмотрела на Ян Кая и Дуишуань. Она колебалась, однако, через несколько секунд выкрикнула: «Прекратите бежать, мы справимся с этими двумя статуями». У всех учеников дрогнуло сердце. Ян Каю и Дуишуань удалось отразить атаку. Это говорит об их низкой доблести. Лань Дуче говорила все увереннее: «Цзуан, отвлеки одну, пока мы будем нападать на другую». Цзуан нахмурился, но не стал возражать, а обернулся и ударил статую кулаком. Неожиданно кулак статуи раскололся от удара Цзуана. Глава 128. Что внутри каменных статуй? Они действительно были слабы в боевых искусствах. Цзуан успокоился, поняв, что победить статую вполне возможно. Ян Кай и Дуишуань, пробежав 300 метров, обернулись. Они должны были убедиться, что между двумя статуями достаточно пространства. Ладонь Дуишуань засветилась золотым светом и упала на каменную статую. Статуя сразу же зашаталась, а на месте удара появились трещины. Видимо, статуи не испытывали боли. Они продолжали нападать даже после того, как получали ранения. Лань Чуда и Ниюн присоединились, чтобы окружить статую. Ниюн горько смотрел на Ян Кая, словно обвинял его в чем-то. Им удалось обнаружить слабость статуи, только благодаря вниманию Лань Чуде, иначе Ниюну пришлось бы сражаться намного дольше. Хоть атаки статуи были напористыми, это не играло роли. Реагировали статуи медленно, так что избежать нападения неопытных статуй было легко. Скоро статуя, окруженная четырьмя учениками, начала разваливаться, а по ее телу после каждого удара ползли трещины. Нападение учеников стало свирепее. В конце концов, статуя рассыпалась. Хоть им и удалось победить, однако они потратили слишком много юаньцы. Лань Чуде подошла к каменным осколкам. Ее брови нахмурились, она пробормотала. Странно, статуи должны были двигаться благодаря источнику питания. Однако ей не удалось найти чего-то подобного. Лань Чуде крикнула. Давайте поможем Цзуану. Окружив вторую статую, молчаливые и сосредоточенные ученики принялись ее атаковать. Через 10 минут им удалось превратить в руины и вторую статую. После сражения все ученики тяжело дышали. Несмотря на то, что битва была не очень опасной, они исчерпали много юаньцы. Восстановив дыхание, Ниюн обернулся к Ян Каю и закричал. «Ты ублюдок, Ян Кай, не думай, что я не буду тебе мстить, раз мы из одной школы». Ян Кай закатил глаза. «Ну что, почему ты вел обеих статуй ко мне? Разве?» Ян Кай сохранял душевное спокойствие. Он заботился только о том, как бы сбежать. С его бы он думал о ком-то другом. Лань Чуде прикрикнула. «Прекратите ссориться». Она осматривала останки статуи. Ниюн холодно посмотрел на Ян Кая. «Если это повторится еще раз, то ни в чем меня не вини». «Ох!» — воскликнула Лань Чуде, вытащив что-то из-под завалов. Это был небольшой каменный зародыш, размером с кулак. Ее удивление привлекло внимание остальных учеников, и они собрались вокруг крохотного нефритового зародыша, которого она держала в руках. Полупрозрачное, удивительно красивое тело было пронизано красными прожилками вен, которых насчитывалось 30. Это, с любопытством смотрел Цзуан. Ду и Шуань и Ян Кай шли к Лань Чуде, чтоб узнать, что происходит. «Из чего сделан этот каменный ребенок?» — спросил Ниюн, словно его окружали знатоки камней и минералов. «Не знаю», — покачала головой Лань Чуде. Она не знала, из чего он сделан, потому что не могла прочувствовать его энергию. Однако вены у каменного зародыша были весьма своеобразные. «Что вы думаете?» — спросила Лань Чуде, подняв глаза. «Мы можем контролировать статуи через этого ребенка?» — предположил Цзуан. Лань Чуде покачала головой. «Маловероятно. Не во всех статуях есть такой зародыш. К тому же, как мы можем контролировать сам зародыш?» Ян Кай вдруг заговорил. «Его вены вам ничего не напоминают? Что они могут напоминать? Не перебивай, если нечего сказать». Ниюн с презрением посмотрел на Ян Кая. Ян Кай замолчал и усмехнулся. Несмотря на то, что у него был мирный характер, провоцировать его не стоило. Лань Чуде поняла, что имел в виду Ян Кай, и поспешно сказала. «Мы из одной школы, можно не ссориться, Ян Кай, на что это похоже?» Он проговорил, сверкая глазами. «Эти красные прожилки похожи на меридианы наших тел». Ниюн насмехался. «Как будто мы не знаем». Лань Чуде спросила, проигнорировав Ниюна. «К чему ты ведешь?» Ян Кай уверенно ответил. «Эти прожилки могут научить нас какому-то боевому искусству». «Что за бред?» — фыркнул Ниюн. Ду и Шуань посмотрела на него и сказала холодным, мрачным голосом. «Заткнись». Изумленный Ниюн замолчал, посмотрев на Ду и Шуань. Он не боялся Ян Кая, но Ду и Шуань была на два уровня сильнее него. В этом сражении он не вышел бы победителем. Цзуан с презрением посмотрел на Ниюна. «Ты надоел уже». Это было его мнение, совсем не связанное с поддержкой Ян Кая. Ниюн побагровел, совершенно неожиданно униженный сразу двумя людьми. Он не смел возразить из-за своей недостаточной силы. Вместо этого он нахмурился и снова посмотрел на Ян Кая с еще большей ненавистью. Вдохновленная Лань Чуде сказала: «Если предположение Ян Кая верно, то давайте проверим». Все кивнули, поняв, что она имеет в виду. Лань Чуде улыбнулась. «Пожалуйста, защищайте меня, пока я все проверяю». Она закрыла глаза, и юаньцы в ее теле стало вращаться, повторяя форму каменного зародыша. Через некоторое время Лань Чуде удивленно открыла глаза и быстро обернулась к Ян Каю. «Ты оказался прав. Эти каменные зародыши хранят в себе боевые искусства». У остальных тут же перекосились лица. «Несмотря на то, что я не изучила содержание полностью, видно, что это боевые искусства, по крайней мере, среднего ранга. Не знаю, какие именно искусства там заключены. У зародыша было 30 вен, значит, боец должен был использовать все 30 меридианов своего тела, чтоб активировать это искусство. Как и говорила Лань Чуде, для активации боевых искусств среднего ранга. Услышав ее слова, все затаили дыхание. Ян Кая обуревало сильное волнение. После той ночи в долине девяти гор Инён понял, почему не мог так легко сражаться. Ему недоставало умения использовать боевые искусства. Без них Ян Кай мог сражаться лишь при помощи капель Ян. Это делало его неэффективным. Если бы у него были боевые искусства, то нагрузка была бы гораздо ниже. К сожалению, чтобы получить их в школе, требовалось много очков взноса. И вдруг оказалось, что Ян Кай может получить их здесь. К тому же здесь было 100 каменных статуй. Это значило, что он мог заполучить хотя бы одно боевое искусство. Причем не только он, но и остальные. Все они знали, насколько важны боевые искусства. Лань Чуде сверкала радостью. Если бы она не решила уничтожить эти две статуи, но они никогда не обнаружили бы это сокровище. Что вы думаете? Она обводила всех взглядом, лучезарно улыбаясь. Да уж, хрипло сказал Цзуан. Если эти зародыши содержат в себе боевые искусства, то мы не можем упустить эту возможность. Ниюн чуть ли не плясал от радости. Это действительно сокровищница. Мы прошли так мало, а уже нашли такой клад. Ян Кай, Ду и Шуань закивали. Отлично. Раз все согласны, задержимся ненадолго здесь, улыбнулась Лань Чуде. Зародыш пока будет у меня. Когда мы соберем их все, то распределим. Не волнуйтесь, я не буду в них подглядывать. Не беспокойся, сестра Лань, я тебе верю. Ниюн продолжал демонстрировать свое расположение к ней. Он обернулся к остальным. Сестра Лань известна на весь павильон своей благонадежностью. Конечно же, она нас не предаст. Цзуан и Ду и Шуань не стали возражать. В конце концов, у них не было другого варианта. Решив поделить сокровища потом, они стали обсуждать, как именно уничтожать каменные статуи. Они уже знали, что статуи были быстрыми и сильными. Так что они должны были нападать на одну статую всей командой. Наконец, они решили бегать вокруг колонн, чтоб выманивать из толпы статуй по одной и уничтожать их. Глава 129. Трофей. Самым эффективным способом разрушить каменную статую можно было, напав на нее, пока кто-то отвлекает внимание остальных статуй. Это не было проблемой до последней минуты. Кто должен был стать приманкой, чтоб увести этих существ подальше от группы? Эта роль была самой опасной, потому что ему придется иметь дело с сотнями каменных статуй, которые будут его преследовать. Если он будет неосторожен, то быстро лишится жизни. Все знали об этом риске и лишь смотрели друг на друга. Наконец, Ниюн презрительно посмотрел на Ян Кая. «Раз уж ты не пригоден для атаки, то ты можешь стать тем, кто будет их отвлекать. Если выбрать хороший маршрут, то никакого риска не будет. К тому же некоторое время назад я увидел, как ты быстр, так что ты не должен нападать». Ян Кай усмехнулся. «Хорошо». Ду и Шуань притянула Ян Кая к себе. «Ян Кай». Она помнила страх, охвативший ее, когда ее преследовали две статуи. Она перенесла тяжелое испытание и не хотела, чтоб это пережил Ян Кай. «Все в порядке», — улыбнулся Ян Кай, пытаясь ее утешить. Лань Чуде удивленно смотрела на Ян Кая. «Почему ты так уверен? Почему бы нам не делать это по очереди, раз мы не уверены в безопасности?» «Все в порядке. Я на 80% уверен, что выживу», — ответил Ян Кай. Хоть это и казалось рискованным, истинная скорость Ян Кая была гораздо лучше. В ту ночь, в долине девяти гор Инь, Ян Кай выяснил, что истинная Ян Юань Ци может увеличивать скорость его передвижения, хоть это и не был полноценный боевой навык. Такую способность следовало скрывать, потому что она была тузом в рукаве. «Раз ты так настаиваешь, то мы попробуем. Если что-то пойдет не так, мы поменяемся», — напряженно сказала Лань Чуде. Возвращаясь к пещере со статуями, группа продолжала обсуждение. Когда они приблизились, Лань Чуде провела разведку в поисках мест, которые можно было использовать для засады. «Спасибо, Ян Кай». Ду и Шуань выразила свою благодарность за то, что Ян Кай пришел ей на помощь. Ян Кай усмехнулся. «Ничего серьезного». Ду и Шуань покачала головой. «Нет, я должна тебя поблагодарить». Группа медленно пошла туда, где они были раньше. Они заметили, что каменные статуи вернулись в исходные положения. Ян Кай увидел на земле пятна крови, а рядом два трупа. Несмотря на то, что он не знал, чьи это ученики, ему было жаль, что они погибли. «Ты готов?» — с тревогой спросила Лань Чуде. Ян Кай кивнул. «Пока они будут преследовать тебя, Мы с Ниюном отсечем две статуи от остальных. Сестра Ду и Цзуан постараются отделить их друг от друга и напасть. Если что-то не удастся, то они должны напасть на другую статую. Имейте в виду, что важнее всего – безопасность. Ян Кай, постарайся изо всех сил. Мы готовы сражаться только один раз. Все кивнули, выслушав объяснение Лань Чуде. Хорошо, Ян Кай, ты можешь идти, но будь осторожен. Лань Чуде обнадеживающе посмотрела на него. Ян Кай положил камни Ян на землю и пошел к толпе каменных статуй. Группа не отрывала от него взглядов, даже Ниюна беспокоила вероятность того, что Ян Кай может погибнуть, потому что в таком случае приманкой придется стать Ниюну. В конце концов, это он предложил сделать приманкой именно Ян Кая. «Не будь бесполезным», – прошептал Ниюн. Ян Кай старался держаться от статуи на безопасном расстоянии. Он должен был убедиться, что не станет жертвой внезапного нападения. Пытаясь спровоцировать их, Ян Кай понял, что как только он приближается достаточно близко, статуи начинают двигаться. Первые их движения были медленными, но они быстро ускорились. Не теряя ни секунды, Ян Кай обернулся и побежал туда, куда его отправила группа. Ян Кая преследовало больше сотни каменных статуй. Когда они приблизились к месту засады, четверо учеников быстро выманили две статуи. Лань Чуде была с Ниюном, а Цзуан был с Дуишуань. Они разделили статуи и начали атаковать. Все шло по плану. Рано или поздно двое человек уничтожат статую. Ян Кай чувствовал себя расслабленно. Ему нужно было лишь бежать и изредка прятаться за каменными столбами, чтоб статуи теряли его из виду. Сначала их было много, но чем чаще он прятался, тем меньше статуи его преследовали. Спустя 15 минут он убегал всего лишь от трех статуй. Осмотревшись, Ян Кай решил не пропадать из виду. Вместо того, чтобы оторваться от них, он повел их к месту засады. В конце концов, прошло много времени, и ученики уже должны быть готовы. Как и ожидалось, они медитировали, ожидая его возвращения. Земля затряслась, и они увидели три статуи, бегущие к ним. Ученики открыли глаза, а Ниюн в ярости закричал: «Это бесполезно, он ведет их сюда, нам стоит отступить». Он думал, что Ян Каю не удалось оторваться от преследования, и он привел их сюда. Лань Чуде, помедлив, покачала головой: «Ян Кай не такой человек. Более того, если вы прислушаетесь, то поймете, что за ним гонится две или три статуи». «Три», — уточнил Цзуан. «У меня нечеловеческий слух. Он сделал это намеренно», — улыбнулась Лань Чуде. «Готовьтесь к нападению». Пока они говорили, фигура Ян Кая давала им какие-то знаки, размахивая руками. Наконец, показались силуэты трех статуй. Он призывал их следовать прежнему плану. На этот раз, пока Ян Кай будет отвлекать одну статую, они сосредоточатся на других. Когда сражение закончится, Ян Кай вернется с оставшейся статуей, чтоб ее уничтожили. «Понимаю, хороший план», — Лань Чуде улыбнулась Ян Каю. После сражения, Ян Кай взволнованно думал о том, что сражение не принесет никаких трофеев, потому что в предыдущих статуях ничего не обнаружили. Однако на этот раз им повезло. В одной из трех статуй, которых привел Ян Кай, они обнаружили каменный зародыш. У него было то же количество красных прожилок, что и у первого, но располагались они по-другому. Это было другое боевое искусство. Дуишуань передала зародыш Лань Чуде. Лань Чуде взглянула на него. «В первый раз мы получили одного зародыша от двух статуй. Теперь мы разрушили пять статуй, получив только один зародыш. Кажется, это предел нашей удачи». Ниюн улыбнулся. «Там около сотни каменных статуй, так что если мы уничтожим их всех, то получим, по крайней мере, 20 зародышей. Если они поделят их, то каждый ученик получит по 4 боевых искусства». Во взглядах читалась жадность. Однако Лань Чуде сохраняла здравомыслие. «Давайте сначала отдохнем. Отдохнув, мы сможем сделать это снова». Все кивнули. Каждый ученик достал таблетки и принялся медитировать. Все, кроме Ян Кая, который не мог себе позволить эти лекарства. Однако ему и не нужно было, потому что он был приманкой. Ниюн пытался флиртовать с Лань Чуде. Он даже сел медитировать рядом с ней. Однако на этот раз на лице Лань Чуде было холодное выражение. Ян Кай скрытно глумился. Лань Чуде была амбициозной женщиной, уверенной в себе, и такой человек, как Ниюн, никогда не сможет заинтересовать ее. В лучшем случае, он будет ее пешкой. Чтобы завоевать сердце Лань Чуде, нужно было превзойти ее в силе, уверенности и влиянии. Только тогда она сможет ответить взаимностью. Лань Чуде была реалисткой. Несмотря на то, что она выглядела нежной и элегантной. Ян Кай знал, что это лишь маска. Она была высокомерной и самовлюбленной. Она доверится только тем, у кого будут власть и сила. Другими словами, Ниюн был для нее ничем. Пока четверо учеников медитировали, Ян Кай вернулся туда, где оставил камни Ян. Они были слишком тяжелым бременем, так что ему пришлось их оставить. Однако сейчас все отдыхали, и Ян Кай мог, воспользовавшись моментом, поглотить больше энергии Ян. Он унес сумку с камнями в уединенное место и приступил к делу. Ему нужно было убедиться, что никто не узнает про его способности. Спустя полдня все были полны сил и готовы к дальнейшим сражениям. Ян Кай успел опустошить половину камней Ян, которые у него были. Юноша вернулся к группе, готовый ко второму нападению. Глава 130. Собственный план. Четверо учеников уже достаточно отдохнули. Все они ждали, пока вернется Ян Кай. Ниюн тихо шептал, проклиная Ян Кая. Когда Ян Кай вернулся, Лан Чуде глубоко вздохнула. Одежда на ее большой груди натянулась до крайности. Она осмотрела всех и спросила: «Все готовы?» «Да», — взволнованно сказал Ниюн. «Тогда сделаем это снова». Лан Чуде снова посмотрела на Ян Кая. «Ты хочешь поменяться ролями?» Кай покачал головой. «В этом нет необходимости. После первой попытки я окончательно убедился, что останусь в живых». Он не был готов сражаться с каменными статуями. «В конце концов, ранения будут, если даже бить их кулаками. Ладно, похоже, мы снова зависим от тебя», — улыбнулась Лан Чуде. Всякий раз, когда она улыбалась, Ян Кая терзало смутное ощущение. Когда она улыбалась Ниюну, это была поощрительная улыбка. Однако в случае с Ян Каем все было иначе. Решив не углубляться в эти мысли, Ян Кай побежал к каменным статуям. На этот раз группа ошиблась, хотя Ян Кай отлично выполнил свою задачу. Когда пришло время отделить от толпы две статуи, им помешала другая статуя. Все позиции перепутались, и группа понесла некоторые потери. Когда с этими тремя было покончено, Ян Кай привел еще двоих, которых быстро уничтожили. Даже после этого инцидента боевой дух группы был на высоте. Им удалось получить двух каменных зародышей. Теперь у них было четыре зародыша. Заполучив еще одного, группа сможет разделить добычу. Ян Кая переполняло волнение. В конце концов, ему так этого не хватало, и он хотел как можно скорее заполучить боевую технику. В течение нескольких дней группа повторяла один и тот же процесс. Они снова заманивали статуи, разрушали их и полдня отдыхали, прежде чем снова приступить к делу. К сожалению, разрушив уже 30-ю каменную статую, они не заполучили ни одного зародыша. Всякий раз на их лицах возникали расстроенные выражения. Еще хуже было то, что выманивать двоих было каждый раз сложнее. Прочность статуи странным образом увеличилась. Однажды, когда Лан Чуде и остальные пытались выманить две статуи, им пришлось спасаться от погони. Они предпринимали новые и новые попытки, а ситуация становилась все опаснее. Наконец, они решили все обсудить. «Если так будет продолжаться и дальше, то рано или поздно что-то случится», — говорил с беспокойством в голосе Ниюн. Цзуан тихо проговорил: «У нас всего четыре зародыша, но нас пятеро. Как мы их поделим?» Все молчали. Никто не хотел упускать боевую технику. В конце концов, они так долго сражались эти несколько дней только ради этого. Ниюну пришла в голову идея, и он скупо улыбнулся Ян Каю. «Сестра Лань говорила, что мы будем делить трофеи согласно вкладу. Поскольку брат Кай слабее всех нас, не откажется ли он от своей боевой техники?» Ян Кай глумливо улыбнулся. Ниюн продолжил: «Естественно, мы должны компенсировать его старания деньгами». Цзуан нахмурился, но ничего не сказал. В итоге он поддержал это предложение. «Естественно, Дуи Шуань поддерживала Ян Кая. Как справедливо, как будто у каждого из нас есть деньги, чтобы компенсировать боевую технику». Ян Кай продолжал усмехаться. Несмотря на то, что смотрел он на Ниюна, он косился на Лан Чуде, ожидая ее ответа. Ее решение определит дальнейшие действия Ян Кая. Как и следовало ожидать, она хранила молчание. Кай усмехнулся еще шире. После минуты молчания Лан Чуде сказала: «Мы попробуем еще раз, чтоб получить оставшийся зародыш. Будет нехорошо, если один из нас останется ни с чем. Но я гарантирую, что если мы не получим зародыша, то я сделаю все, что в моих силах, чтоб это компенсировать». Она обращалась к группе, но Ян Кай понимал, что эти слова предназначены ему. «Это наш последний шанс. Ученик Кай, запомни, что у нас благие намерения, «Ты, должно быть, измучился». Ян Кай кивнул. Он уже был знаком с этой задачей и мог с легкостью ее выполнить. Однако на этот раз у него были другие планы. Обычно он отвлекал статуи, а Лан Чу да и остальные ученики выманивали двоих, но на этот раз все сложилось иначе. «Ниюн, выманишь этих двоих. Почему я?» Пораженно воскликнул Ниюн. Ду и Шуэнь холодно засмеялась. «Разве не ты говорил, что это просто?» Ян Кай смог отвлечь сотню, а тут всего две статуи. «Кто говорил, что это легко?» Ругался Ниюн. Однако он не мог противиться воле этих девушек. Он отвлек две статуи и привел их к группе. Несмотря на то, что они планировали заманить лишь двоих, Ниюн случайно привел троих. Это осложнило дело, но одолеть их все же было можно. Пока ученики сражались, Ян Кай отправился обратно. Он взобрался на каменный столб, чтоб узнать, есть ли рядом еще статуи. Пока все шло нормально, Кай тайно торжествовал, потому что половина его плана была успешно выполнена. У него была мысль заманить все статуи в ловушку, пока Лан Чу да и остальные сражаются. Однако он изменил планы, потому что не хотел быть слишком злым. Чтоб победить троих, группе нужно было больше времени. Этого было достаточно. Ян Каю нужно было всего лишь задержать их, иначе они раскроют его планы. Другими словами, Ян Кай не мог доверить это другим. Лан Чу Дэ была слишком реалистична и больше заботилась о себе, нежели о группе, так что Ян Кай не мог доверить ей свою судьбу. Если они не добудут зародыш, он определенно ничего не получит. Несомненно, она скажет, что они пытались, но уведет группу отсюда. Кай Ян мог полагаться только на себя. Последние несколько дней он думал, почему статуи гоняются за ним. Может быть, они защищают что-то, нечто более ценное, чем боевые техники, которые хранились в статуях. Это было лишь предположение, но попытаться стоило. Ян Кай повел орду статуй, преследующую его, подальше от центра. Затем он использовал Ян Юань Ци и поспешно побежал туда, где прежде стояли каменные статуи. На этот раз его скорость нельзя было сравнить с обычным темпом. К сожалению, этот навык не считался боевой техникой. Была и обратная сторона. Этот навык был слишком трудоемким. Всего за 7 минут меридианы Ян Кая иссохли. К счастью, одна капля Ян восстановила их. Потратив 4 капли, Ян Кай, наконец, оказался там, где раньше стояли статуи. Он зашел глубже, и густые травы сменились бетоном. Поспешно пробежав еще немного, он увидел ее, гигантскую яму, вокруг которой стояли каменные статуи, еще более агрессивные, чем те, которых они выманивали. Вот оно. Ян Кай знал, что здесь опасно, и стал чрезвычайно осторожным. Он тихо, медленно приближался к яме. Кай знал, что как только он окажется слишком близко к статуям, они начнут двигаться. Он не мог сражаться с ними. Слабые статуи могут вернуться и окружить его. Ян Кай медленно подошел к одной из статуй. Он был потрясен, обнаружив, что они не двигаются. Ян Кай продолжал исследовать каменную статую, чтоб убедиться, что опасности нет. Однако статуя не шевелилась даже тогда, когда он подходил слишком близко. Его мужество возросло. Ян Кай активировал Ян Юань Ци и принялся наносить яростные удары, стремясь покончить со всем как можно быстрее. Глава 131. Золотой зародыш. От ударов Ян Кая по каменной статуе в стороны разлетались осколки. Однако статуя никак не реагировала. Ян Кай попытался второй раз и заметил, что каменная статуя поглотила его Юань Ци. После нескольких ударов Ян Кай увидел красноватое свечение, исходящее от статуи, внутри которой колебалась его Юань Ци. Вдруг рука статуи начала медленно двигаться, поразив Ян Кая. Она использовала его Юань Ци в качестве источника питания. К счастью, Ян Кай приложил немного сил, иначе статуя двигалась бы намного быстрее тех, с которыми они уже столкнулись. Вместо того, чтобы остановиться, Ян Кай стал нападать еще свирепее. Посмотрим, как я уничтожу тебя до того, пока ты зашевелишься. В глазах Ян Кая мерцало упрямство. Его кулаки залила кровь. Ян Кай был неумолим. Питаясь энергией, статуя шевелилась все быстрее. Ей удалось поднять руки вверх. Она смотрела на Ян Кая, занеся руку для удара. Однако вся статуя уже была покрыта трещинами. Рука статуи опустилась стремительно быстро, но Ян Кай без проблем уклонился от атаки. Ладонь ударила в землю, подняв облако пыли и всколыхнув волосы и одежду Ян Кая. Оба кулака Кая объяло пламя, а скорость его ударов усилилась. Кулак Ян Кая ударил статую в грудь. По камню пошли глубокие трещины, окончательно превратив статую в гору осколков. Среди них Ян Каю удалось найти зародыш. Он был здесь слишком долго. Ян Кай слышал, как возвращаются каменные статуи, которые он обманом выманил отсюда. Он быстро спрятал зародыш под одеждой и убежал. Сделав большой крюк, чтобы избежать столкновения со статуями, он вернулся к группе. Ду и Шуань была чрезвычайно рада его видеть. «Ян Кай, нам удалось найти еще один зародыш. Хе-хе, кажется, мне удивительно везет», — усмехнулся Ян Кай, стараясь не смотреть на Лань Чуде. Однако девушка увидела его кулаки, залитые кровью. Она быстро схватила его за руки и спросила, подняв брови: «Как ты получил эту травму?» Она выглядела доброй и мягкосердечной, словно действительно заботилась о благополучии соратников. Ян Кай быстро отнял руки. «Несколько статуй сумели догнать меня. Я должен был отбиться, чтоб убежать». Ошеломленная Лань Чуде на миг потеряла хладнокровие, но затем улыбнулась. «Все хорошо, ты в безопасности. Давайте не будем больше тратить время. Поделим зародыши и повысим силы, прежде чем сделаем еще что-нибудь», — предложил Цзуан. Лань Чуде кивнула, достала 5 зародышей и продемонстрировала группе. У всех зародышей было одинаковое количество вен, так что все они содержали боевые техники одного класса. Никто из группы не знал, что это за навыки, так что все за них должна была решить удача. Прошло несколько дней напряженной работы, и теперь все не могли оторваться от зародышей. Теперь им оставалось лишь надеяться на удачу. «Итак, кто выберет первым?» — нетерпеливо спросил Ниюн. Он хотел сделать это сам, но произносить это вслух было слишком невежливо. «Думаю, это сделает ученик Кай. В конце концов, он рисковал больше всех и получил травмы. Это будет справедливо», — Лань Чуде улыбнулась Ян Каю. На самом деле, очередность выбора ни о чем не говорила. «В конце концов, тот, кто выберет первым, может не получить самую лучшую технику. То же касалось и последнего человека. Следовательно, очередность не имела значения. Однако Лань Чуде предложила это, чтоб казаться справедливой и честной. Она хотела создать хорошее впечатление. Разве Ян Кай не мог понять ее мотивацию?» Он кивнул и сказал: «Раз так, то я должен выбрать». Он взял одного зародыша и отступил назад. Лань Чуде и остальные разобрали оставшихся зародышей. «Теперь нам нужно найти место, чтоб изучить эти техники. Через день соберемся здесь снова», — сказала всем Лань Чуде. Все кивнули и собрались разойтись. Ду и Шуань, которая немного волновалась за Ян Кая, похлопала его по плечу. «Ян Кай, позволь перевязать твои раны». «Спасибо», — не отказался Ян Кай. Услышав этот разговор, Лань Чуде отошла. Ее брови слегка нахмурились. Остались только Ду и Шуань и Ян Кай. «Я подожду, пока ты изучишь зародыш. Если он окажется бесполезным для тебя, то мы можем поменяться. На самом деле мне не нужна боевая техника ранга земли». Ян Кай улыбнулся. «В этом нет необходимости. Это техника земли, так что все в любом случае будет хорошо». Ду и Шуань решила не настаивать. Перевязав кисти Ян Кая, она встала. «Я пойду изучать технику. Встретимся завтра». Глядя ей в спину, Ян Кай сказал: «Если в будущем начнутся проблемы, то я, скорее всего, выйду из группы». Ду и Шуань не ответила, но про себя сказала: «Я знаю». Группа была разрознена. Они объединились только из-за опасностей, которые поджидали их в пещере небесного наследия. Более того, Лань Чуде не была хорошим лидером. Она поддерживала группу, но ее благосостояние не имело для нее никакого значения. Ученики были для нее всего лишь инструментами. Ян Кай понимал, что они бросят его, как только попадут в беду. Когда все разошлись, Ян Кай устроился в уединенном уголке и достал зародыши из-под одежды. Кай посмотрел на зародыши, которых держал в руках, и улыбнулся. Зародыш, которого он нашел, разительно отличался от тех, которых они видели прежде. В нем было не только больше вен, он был золотистого цвета. Какого ранга эта боевая техника? Ян Кай задался вопросом. Согласно словам Лань Чуде, 30 вен говорили о том, что это была боевая техника ранга земли. Так что этот особенный зародыш хранил в себе или технику ранга земли, или нечто более мощное, то есть боевую технику ранга небес. Дыхание Ян Кая стало тяжелым, стоило ему лишь подумать об этом. Он был прав, когда решил рискнуть. Награда того стоила. Однако с какой техники начать, Ян Кай задумался. Чем мощнее техника, тем больше времени она требует. Ян Кай был ограничен одним днем, так что он решил обратить внимание на технику более низкого ранга. Нужно было в кратчайшие сроки увеличить свою силу, чтобы было больше шансов на выживание и найти больше сокровищ. Ян Кай сосредоточился на каменном зародыше. Он влил в него юань ци и запомнил потоки, по которым она текла. Спустя 2 часа он полностью активировал эту боевую технику, но открыв глаза, он увидел, что зародыш превратился в пыль. Его это не обеспокоило. Он уже получил все, что хотел. Однако теперь он знал, что только один человек может выудить из зародыша военную технику. Ян Кай встал во весь рост. Вокруг его тела вращалась ци. Как и следовало ожидать, он не смог применить эту технику сразу же. Однако неунывающий юноша решил попытаться снова. После нескольких попыток юань ци заполнила 30 меридианов. Он ощущал, как его кулак наливается силой. Наконец Ян Кай почувствовал себя достаточно уверенно и направил всю свою мощь. Он сжал кулак, который энергично вибрировал. Ян Кай продолжал сосредоточиться, пытаясь достичь самого лучшего результата. Вдруг он стукнул кулаком по земле. В земле раздался сильный взрыв. Ян Кай вздрогнул. Он не мог поверить, что эта техника настолько сильная. Что это за техника? Не слишком ли она мощная? Глава 132. Купание. Это была первая боевая техника, которую изучил Ян Кай. До этого он во всех сражениях опирался на капли Ян, в его дантяне. Однако такой способ не был эффективным, потому что быстро истощал запас капель. К тому же этот метод нельзя было сравнить с боевыми техниками. Ян Кай знал, что боевые навыки могут быть гораздо более мощными и эффективными. Естественно, ему нужно было больше практиковаться. Сначала нужно было увеличить скорость атак. Это требовало времени и опыта, так что в спешке не было никакого смысла. Кай сделал глубокий вдох и укротил свои эмоции. Посмотрев на пыль на земле, он вздохнул. Каменная статуя не раскрыла ему название этой боевой техники. Ян Кай нахмурился, подумав о том, что удар пылающего солнца звучит достаточно хорошо. Когда Юань Ци выходила из всех 30 меридианов, у кого-то заканчивались силы, а кто-то получал серьезные травмы. Однако Ян Кай смог сделать это 3 раза, прежде чем его запас Юань Ци истощился. Раньше он не смел демонстрировать всем свои техники. Однако теперь, когда у него внутри было много капель Ян, он мог не беспокоиться. Теперь у него было достаточно Юань Ци, чтоб сразиться с несколькими людьми одновременно. Используя капли Ян, Ян Кай мог применять удар пылающего солнца беспрерывно. Так этот навык был для него полезным. Ян Каю повезло, что он получил удар пылающего солнца. Если бы ему попалась техника, связанная с боем на мечах, она была бы для него совершенно бесполезной. Он впал бы в депрессию, потому что все его усилия были бы потрачены впустую. Кай сосредоточился, чтобы закрепить полученные навыки. Остаток дня он провел в тренировках. По прошествии этого дня Ян Каю удалось достигнуть некоторого мастерства. Хоть этого и было недостаточно, он должен был вернуться на место встречи. Когда он вернулся, то увидел удовлетворение на лицах всех, кроме Ниюна. Кажется, добыча всех устраивала. Только Ниюн негодовал. Он получил боевую технику, связанную с кнутом. Боевую технику, которая оказалась для него совершенно бесполезной. Ду Ишуань улыбнулась Ян Каю. Этот злобный парень получил должное возмездие. Виноват в этом только он. Ян Кай улыбнулся и кивнул. Несколько слов утешения от Лань Чуде смягчили подавленность Ниюна. Затем группа снова пошла вперед. Лань Чуде заметила, что Ян Кай больше не несет большую сумку с камнями. «Что случилось с камнями, Ян, которые ты собрал?» Ян Кай беспечно ответил. «Я их выбросил». Увидев его отстраненное выражение лица, Ниюн искривил губы. Ниюн фыркнул. Сожалеть уже поздно. Ян Кай не стал ему отвечать. В конце концов, он уже поглотил всю энергию камней Ян. Здесь не было ни солнца, ни луны, ни звезд, так что Кай не знал, сколько прошло времени. Однако он понял, что им понадобилось 2 дня, чтобы попасть в другой сектор пещеры. По пути они наткнулись на трупы учеников из 3 школ. Хотя группа не знала, с чем столкнулись эти ученики, они заставили их поднять бдительность. Войдя в джунгли, они вздохнули. Количество трупов и скрытых опасностей давило на них. Новая обстановка ненадолго заставила их почувствовать себя в безопасности. К тому же здесь можно было найти духовные травы. Вспомнив про осторожность, они пошли вперед. Спустя некоторое время Цзуан, нахмурив брови, посмотрел на землю. Там было множество следов. Цзуан воскликнул. Несомненно, здесь недавно проходила группа людей. Более того, большая группа. Ниюн довольно сказал. Должно быть, это ученики из нашей школы. Цзуан нахмурился. давай не будем забегать вперед. Мы не можем быть уверены, что в пещере ученики только трех школ. Группу охватил ужас, когда она услышала слова Цзуана. Кто может жить здесь, если это место никому не было известно больше тысячи лет? Цзуан быстро попытался всех успокоить. Я сказал, не подумав, должно быть, это следы учеников из наших школ. Тогда давайте догоним их. Если найдем сестру Су или сестру Се, то они смогут защитить нас. Лан Чуде нахмурилась и кивнула. В ее группе были не самые сильные ученики. Пусть ей придется отказаться от роли лидера, но будет гораздо безопаснее, если они будут следовать за более сильным учеником высшего небесного павильона. Что ж, вперед. Идя вперед, они видели на земле все больше и больше следов. Спустя полдня группа увидела небольшое озеро. Вокруг него темнели многочисленные следы. Видимо, здесь побывало уже много учеников. Раз они отдыхали здесь и не погибли, должно быть, место было безопасным. Кратко все обсудив, они решили отдохнуть, прежде чем предпринять что-то еще. Все разбрелись по берегам и отдыхали. Спустя некоторое время Лан Чуде прервала медитацию и подсела к Дуишуань. Она что-то ей прошептала. Сначала Дуишуань медленно покачала головой, а затем, стиснув зубы и покраснев, кивнула. Затем Лан Чуде подошла к Ян Каю и погладила его по плечу. «Что случилось?» – спросил Ян Кай, глядя на нее. «Пойдем со мной», – сказала она, скосив глаза на Ниюна и Цзуана. Кай нахмурился. Несмотря на то, что он не знал, чего от него хотят, он пошел за ней. Увидев Дуишуань, сидящую на камне, Ян Кай спросил, что случилось. Лан Чуде, покраснев, улыбнулась. «Мы с сестрой Ду хотим искупаться». Лицо Ян Кая приняло странное выражение, он оглядел их с ног до головы. Дуишуань покраснела еще сильнее, а Лан Чуде очаровательно переступала на месте. «Что ты об этом думаешь? Мы лишь хотим, чтоб ты защищал нас и не позволял никому приблизиться». Ян Кай не смог скрыть смешок. «Сестра Лань, почему ты просишь именно меня? Можно было попросить Ниюна. Этот молодой человек, несомненно, согласился бы». Лан Чуде увидела, что Ян Кай был недоволен ее решением. Она немного разозлилась. «Конечно же, потому что я тебе доверяю больше, чем ему. Ты доверяешь мне, сестра Лань», — улыбнулся Кай. «Я обязательно буду подсматривать». Лан Чуде улыбнулась в ответ. «Я не возражаю. Однако что скажет сестра Ду?» «Ладно», — Ян Кай не мог отказать. «Просто небольшое купание». Видя его согласие, Лан Чуде улыбнулась. «Спасибо. Пожалуйста, побудь здесь, пока мы купаемся». Дуишуань протянула к нему руку. «Ты не можешь подглядывать». «Да, не беспокойся», — ответил Кай, глядя на озеро. На том берегу было нагромождение камней, за которым скрылись девушки, так что рассмотреть их было трудно. Они с плеском вошли в воду, и Ян Кай пошел туда, откуда мог их видеть. Естественно, они проверили, подглядывает ли он. Ян Кай не обращал на них внимания, он медитировал. Хотя Ян Каю не нравилась Лан Чуде, сейчас он не чувствовал враждебности. К тому же они в одной группе. Кай хотел как можно быстрее покинуть эту группу и присоединиться к Суму, так что он не хотел ввязываться в конфликт с Лан Чуде. Ян Кай услышал слабый шорох шагов. Открыв глаза, он увидел тихо подкрадывающегося Ниюна. Он тяжело дышал, пытаясь заглянуть за камни. Заметив взгляд Ян Кая, Ниюн повернул к нему голову и презрительно улыбнулся, пригрозив: «Ты ничего не видел. Если скажешь хоть что-то, я лично добьюсь того, что ты не сможешь ходить». Кай закатил глаза. Ниюн в самом деле думал, что может его напугать. Не теряя времени, Ян Кай побежал вперед. Смех девушек и плеск воды казались Ниюну шепотом демонов. Когда он думал о гладкой коже Лан Чуде и ее большой груди, его сердце вскипало, а сам он не мог устоять перед искушением. Он быстро пошел на звук, чтоб увидеть огромную скалу, которая скрывала от него рай. Ян Кай набрал столько воздуха, сколько мог, и крикнул: «Ученик Не, ты что там делаешь?» Глава 133. Сборище. Вдруг плеск воды, брызги и девичий смех прекратились. Было слышно, как колыхалась вода. Видимо, девушки плыли к берегу за одеждой. Ниюн отреагировал быстро. Совершенно пораженный, он отпрыгнул. Поспешно убежав, он оставил Ян Кая одного. Пристальный взгляд Ян Кая был полон ненависти. Он даже подумать не мог, что Ян Кай сможет обидеть его. Кай улыбнулся и крикнул: «Трус!» Вскоре из-за скал вышли Лан Чуде и Дуишуань. Они были промокшими, но одетыми. Ду Ишуань покраснела, отведя взгляд. Лань Чуде равнодушно смотрела на Ян Кая и пробормотала. «Спасибо, не стоит благодарности», — ответил Кай. Возвращаясь к группе, они ощутили внезапные колебания юаньцы. Посмотрев наверх, они увидели лучи яркого света, промелькнувшие рядом с ними. Они слышали голоса, которые кричали «убить» и грохочущий, яростный рев. Они побледнели, поняв, кому этот рев принадлежит. «Здесь чудовища». Звуки были такими, словно орава людей сражалась с одним чудовищем. Ниюн и Цзуан выскочили из зарослей и присоединились к ним. Они были такими же бледными, как Лань Чуде и Ду Ишуань. Ду Ишуань с отвращением уставилась на Ниюна. Лань Чуде, сохраняя спокойствие, спросила Цзуана, что ты можешь сказать об этих звуках. Цзуан понизил голос. Там больше сотни человек. Более того, они сражаются с ужасающим чудовищем из шестого мира. Все замерли, побледнев еще сильнее. Чудовище шестого мира был силен так же, как боец, достигший границы бессмертия. Люди, вошедшие в пещеру небесного наследия, были учениками, которые достигли границы основного звена. Как они могли сражаться с этим чудовищем? Даже если их больше 100 человек, это все равно самоубийство. Его рев слабее, чем должен быть, хмурил брови Цзуан, вероятно, он был в спячке, а теперь пришел в сознание. Пещеру небесного наследия открыли несколько дней назад. Несмотря на то, что они не знали о существовании здесь чудовищ, оно было здесь уже довольно долго. Видимо, он заснул, ожидая того дня, когда пещеру откроют. Длительный покой ослабил его, лишил его истинной мощи. Все почувствовали облегчение, потому что предположение было правдоподобным. Иначе как бы с ним могла сражаться сотня учеников? Вдруг брови Цзуана подпрыгнули. Чудовищу больно. Раздавался тяжелый хрип его легких. Чудовище было сердито и снова зарычало, заставив всех замолчать. «Что случилось?» — с тревогой спросила Лань Чуде. «Не знаю», — покачал головой Цзуан. «Нам нужно на это смотреть». Лань Чуде долгое время всех осматривала, а потом заговорила. «Давайте посмотрим. Там должны быть ученики, достигшие границы основного звена и границы распада и объединения. Мы из одной школы, мы должны помогать друг другу. Однако это слишком опасно, так что хочу услышать ваше решение». «Естественно, мы должны пойти», — кивнул Ниюн. Он хотел как можно быстрее найти своих братьев и присоединиться к ним. «Я пойду», — добавил Цзуан. Лань Чуде взглянула на Ду Ишуань и Ян Кая, которые тоже кивнули. «Тогда пойдемте». 5 минут они мчались сквозь джунгли к зоне боевых действий. Они наткнулись на большую группу учеников. Они были разделены на две части, словно между ними проходила линия. На каждой стороне было одинаковое количество учеников, но Кай и остальные не могли их разглядеть из-за темноты. Раздался знакомый голос. «Фан Цзы Цзи, ты и твой дом Бури считаете, что мы слишком слабы и что нам нужно ваше покровительство. Ты уверен, что вы заставите нас плясать под вашу дудку?» «Сестра Се!» — с восторгом воскликнул Ниюн. Лань Чуде улыбнулась, а Ян Кай помрачнел. Из всех учеников он столкнулся именно с Се Хунчень. У Ду Ишуань было такое же выражение лица, как у него. Группа быстро распалась, а ученики присоединились к своим школам. Хоть Ду Ишуань провела с Ян Каем лишь несколько дней, у них развились близкие отношения. К сожалению, если школы будут конфликтовать, ей придется через силу сражаться с Ян Каем. Фан Цзы Цзи усмехался прямо в лицо Се Хунчень. «Се Хунчень, я не хочу начинать сражение, победитель которого уже ясен. Ты достигла лишь границы основного звена и ты мне не противник. Не унижайся. Что ты сказал?» Холодно произнесла Се Хунчень. Многие ученики высшего небесного павильона кричали, требуя ее проучить Фан Цзы Цзи. Фан Цзы Цзи фыркнул. «Моим противником может быть лишь Суянь из высшего небесного павильона». Он усмехнулся. «А как насчет меня? Если ты так настаиваешь, то я не против. Однако я не хочу, чтобы ты унижалась перед своими товарищами». Се Хунчень знала, что она не ровня Фан Цзы Цзи, но не могла отступить. Когда она уже собиралась напасть, из зарослей выскочил Ниюн и крикнул. «Сестра Се!» Услышав знакомый голос, она повернулась, и на хмуром лице появилась улыбка. «Брат Не, мы, наконец-то, встретились». Ниюн бросился к ученикам высшего небесного павильона. Оставшиеся 4 учеников медлили. Ду Ишуань и Цзуан были не самыми сильными учениками высшего небесного павильона, так что их вряд ли бы приняли в группу. Что касается Кая, то он был немного обижен на Се Хун Чень и не мог так легко присоединиться к группе высшего небесного павильона. Зная, какие отношения между Ян Каем и Се Хун Чень, Лань Чу Дэ устало улыбнулась, посмотрев на него, и ушла прочь. Ду Ишуань шепнула Ян Каю: «Спасибо за доброту и поддержку. Очень жаль, что мы расстаемся». Ян Кай улыбнулся и кивнул: «Все в порядке. Я понимаю. Иди». Ду Ишуань повернулась к Цзуану и спросила: «Цзуан, ты останешься со мной или с группой сестры Лань?» Цзуан был из кровавой банды, так что ему грозило путешествие в одиночестве. Лучшим выходом для него было присоединиться к одной из больших групп. Цзуан быстро ответил: «Думаю, лучше присоединиться к тебе». Цзуан знал, что у Ду Ишуань доброе сердце и мягкий характер. К тому же он не знал ничего про учеников Дома Бури, а Ду Ишуань могла защитить его. Цзуан понимал, что Ду Ишуань будет заботиться о нем лучше, чем Лань Чу Дэ. По крайней мере, Ду Ишуань не будет строить против него козни. Ду Ишуань кивнула и повела Цзуана к группе Дома Бури. Лань Чу Дэ сказала: «Пойдем». Ян Кай стоял на месте, высматривая Суму, Су Янь или Сянин Чжан. Не увидев их здесь, Кай понял, что его обязательно будут высмеивать, если он вступит в группу Се Хун Чень. «Идите одни». Лань Чу Дэ знала о тревогах Ян Кая и быстро сказала ему: «Потерпи. В таком опасном месте лучше быть с кем-то». Ян Кай покачал головой, упрямо стоя на месте. Ни Юн уже беседовал со многими учениками. Очевидно, они были с ним в дружеских отношениях. Поприветствовав их, Ни Юн подошел к Се Хун Чень и шепотом заговорил с ней. Повернув голову, он враждебно смотрел на Ян Кая. В его взгляде было презрение и отвращение. Фань Цзы Цзи, не знавший, что происходит, произнес: «Су Хун Чень, раз ты не хочешь сражаться, то давай объединимся и убьем чудовище. Добычу мы можем разделить пополам». Она посмотрела на Фань Цзы Цзи и улыбнулась: «Обсудим это позже. Меня ждут более важные дела». Улыбающаяся Се Хун Чень поздоровалась с Лань Чу Дэ. «Должно быть, тебе пришлось нелегко, сестра Лань. Мы нашли друг друга, так что тебе не стоит беспокоиться. Теперь ты в безопасности». Лань Чу Дэ мягко кивнула и потащила Ян Кая, ухватив его за одежду. Однако Кай отказывался сходить с места. Се Хун Чень ослепительно улыбнулась: «Ученик Кай, поскольку мы из одной школы, то защищать тебя – мой долг. Присоединяйся к нам». Ни Юн сердито крикнул: «Сестра Се, ты забыла, что он сделал? Он унизил тебя. Почему он должен присоединяться к нам?» Лицо Се Хун Чень похолодело. Как она могла забыть о произошедшем? Пока он пытался соблюдать правила школы, Су Янь протянула Ян Каю руку помощи. Кровь Се Хун Чень кипела от ярости. Сделав глубокий вдох, она сохранила натянутую улыбку. В то время ученик Кай был слишком наивен и многого не знал. Полагаю, он изменился. Верно, ее губы дернулись, когда она посмотрела на равнодушное лицо Ян Кая. Ученики оторопели, услышав слова Се Хун Чень. Несмотря на несправедливость, Се Хун Чень простила Ян Кая. Се Хун Чень такая великодушная. Глава 134. Погоня. Ян Кай, поклонись и извинись, сейчас же, ревели ученики. Ян Кай, сестра Се достаточно любезна, чтобы замять это дело, однако мы ничего не простили. Если ты не извинишься, то останешься моим врагом, кричал один из учеников, ничуть не заботясь о своей репутации. Да, у ученика Кая совсем нет гордости. Он слишком слаб, но посмел добиваться сестры Се. Не по сеньке шапка. Ему лучше посмотреть на себя в зеркало и сдаться, кричали ученики. Они грызлись, словно лисицы. Выражение лица Ян Кая не изменилось. Он стоял в стороне. Лань Чу Дэ оттащила его в сторону и прошептала ему: «Ты должен приспособиться, если ты настоящий мужчина. Просто на время забудь о своей гордости. Неужели это худшее, что может случиться?» Ян Кай закатил глаза. «То есть?» – нахмурилась Лань Чу Дэ. «Вы не должны мне ничего объяснять. Вы не знаете, чего на самом деле хочет Се Хун Чень. Вы не знаете, что она сделала со мной и что будет делать?» Фыркнул Ян Кай, глядя на Лань Чу Дэ с некоторой обидой. Лань Чу Дэ разочарованно сказала: «Как я могу знать, что она с тобой сделала? Мы несколько дней подряд помогали друг другу выжить, но мы не стали друзьями. Вы не должны думать, что бросаете меня, и не должны испытывать по этому поводу чувство вины. Это не ваша забота», — холодно сказал Ян Кай. Лань Чу Дэ стиснула зубы, ее лицо слегка побледнело. «Почему ты не понимаешь, что так будет лучше для тебя». Лан Чуде зашагала прочь. Она больше не хотела обращать на него внимания. Лан Чуде быстро подошла к группе Се Хун Чэнь и обернулась. «Ты прав, я не обязана ничего делать. Глядя на твою беззаботность, я оставлю тебя наедине с твоими делами». Се Хун Чэнь лукаво ухмылялась. Она наслаждалась видом Ян Кая, над которым издевались ее товарищи. Она стояла, насмешливо и гордо ухмыляясь Ян Каю. Се Хун Чэнь сказала: «Хочешь присоединиться к моей команде, чтоб выжить? Отлично. Сначала ты должен признать свои ошибки и упасть перед нами на колени. Если ты не готов, можешь бродить в этом опасном месте один. Посмотрим, как ты будешь выживать». Она сверкала глазами, ожидая ответа Ян Кая. Через некоторое время Ян Кай сказал: «Эта группа учеников может объединиться против меня. Я не хочу извиняться, чтоб получить защиту сильных. Почему я должен присоединяться к вам?» Лан Чуде слышала, что он сказал. Поняв, что они предназначались ей, она ощутила некоторое унижение. Однако скоро неуверенность и дискомфорт сменились яростью. «Как можно выжить здесь, если отказываться от благосклонности сильных мира сего? Конечно же, нужна поддержка кого-то вроде ученицы Се. Как я могу выбирать сторону того, кто слабее меня? Ты еще смеешь жаловаться, хотя я несколько дней заботилась о тебе. Если бы ты был сильнее, то я бы стала твоим союзником. Я предлагала тебе, но ты не обратил внимания на мои слова. Ты выбрал этот путь сам, а теперь обвиняешь меня». Думая об этом, Лан Чуде не ощущала раскаяния. Ян Кай, решив не тратить время впустую, скрылся в зеленых зарослях. Видя, что Ян Кай уходит прочь, Ни Юн решил учинить ему еще больше неприятностей. «Ян Кай слишком наивен. Он посмел так говорить с нами, и мы позволяем ему уйти». Огненный шар, прорезав темноту, понесся к Ян Каю. Ян Кай спокойно уходил, увернувшись от атаки. Даже не посмотрев туда, откуда в него стреляли, он гордо сказал: «Какой в этом смысл, Се Хун Чэнь? Сестра Су узнает об этом, и ты поплатишься за все, что сделал». Лицо Се Хун Чэнь потемнело. Она знала, что Ян Кай говорит про Лун Хуэя. Она была уверена, что Лун Хуэй сможет убить Ян Кая. Однако Ян Кай выжил и узнал про ее участие в этом плане. Несколько дней после того, как Ян Кай вернулся в высший небесный павильон, Се Хун Чэнь спала, как на иголках. Она боялась не Ян Кая, а возмездия от Мэн Вуя. Однако Мэн Вуя не выступил против Ян Кая, и она думала, что в безопасности. Ян Кай и Мэн Вуя словно ничего не знали о случившемся. Она знала, что рано или поздно все вскроется. Ее захлестнул гнев. Она поспешно сделал знак Ни Юну. Ни Юн с восторгом усмехнулся. Из-за вмешательства Ян Кая в его дела с Лан Чуде и Ду Ишуань он возненавидел его. Ни Юн сердито крикнул: «Кай Ян, твоя неслыханная дерзость против ученицы Се требует большего, чем простое наказание. Я лично преподам тебе урок». Он взмахнул рукой. «Кто хочет присоединиться ко мне и проучить этого высокомерного мальчишку?» Группа учеников сразу же бросилась к Ни Юну. Лан Чуде подняла руку, желая высказаться, но слова застряли в горле, а она беспомощно наблюдала за тем, как ученики преследуют Ян Кая. «Ученик Фэнь, отпусти меня, мне нужна помощь ему, он спас мне жизнь», — вопила Ду Ишуань. «Ты не должна в это вмешиваться». Но Фан Цзы Цзи пристально посмотрел на нее и обратился к двум девушкам. «Присматривайте за ней, чтоб она никуда не ушла». «Есть», — отозвались девушки, схватив Ду Ишуань за руки. Фан Цзы Цзи радостно смотрел на исчезающий силуэт Ян Кая. У высшего небесного павильона такие склоки, как смехотворно. Ду Ишуань продолжала бессильно вырываться. Цзуан пытался утешить ее: «Ты не должна так беспокоиться. Несмотря на то, что он лишь на седьмом уровне начального этапа, я всегда ощущал угрозу. Возможно, он останется целым и невредимым». «Ты уверен?» – тихо спросила Ду Ишуань, перестав сопротивляться. «Так говорит моя интуиция», – уверенно ответил Цзуан. Именно из-за интуиции он не ругался с Ян Каем. Многочисленные тени углублялись в джунгли, преследуя Ян Кая. «Ян Кай, эти несколько дней мы провели вместе, и наша дружба укрепилась. Я сведу твои страдания к минимуму, если ты дашь мне поймать тебя», — злобно насмехался Ни Юн. «Дружба», — глумился Ян Кай, — «с таким, как ты, меня сейчас стошнит». «Отлично, отлично, мне нравятся твои слова», — кричал в ответ Ни Юн. «Ученики, у него с собой боевая техника земли высшей ступени. Если мы сможем поймать его, то все узнаем. Боевая техника земли высшей ступени. Тревожно крикнули преследователи. Их мотивацию быстро подхлестнула жадность. В конце путешествия они должны были разделить все, что добыли. В такой большой группе было сложно получить что-то путное. Однако если выпала такая возможность, то зачем от нее отказываться? Ян Кай, почему ты продолжаешь сопротивляться и упрямишься? Ученик замахнулся на него мечом. Ян Кай, инстинктивно ощутив опасность, быстро уклонился, избежав удара. Еще один удар заставил его шагнуть вперед. Преследователи окружили его. Ян Кай осмотрелся и насчитал пятерых. Каждый достиг стадии трансформации ЦИ, они были даже сильнее Ниюна. Преследователи, окружившие Ян Кая, издевались над ним. «Ученик Кай, ты совершил преступление, и я здесь, чтоб наказать тебя и восстановить справедливость», – издевался Ниюн. Ян Кай фыркнул. Подглядывание за купающимися женщинами уже не преступление, Ниюн покраснел. Четверо учеников посмотрели на замешкавшегося юношу. Один из учеников заговорил. «Ян Кай, если ты считаешь себя нашим братом, мы не отнимем у тебя жизнь. Если ты расскажешь нам от боевой техники земли высшей ступени, то мы даже заставим ученицу Се простить тебя. Это не то, чего мне хотелось бы». Ян Кай не плакал, а стоял, подняв подбородок. «Если хочешь забрать ее у меня, то ты должен применить свои техники». Другой ученик сердито крикнул. «Мы предложили тебе отличный вариант, вместо этого ты уперся. Думаешь, мы не убьем тебя, потому что мы из одной школы? Ты оскорбил ученицу Се и можешь попрощаться с жизнью. Если мы убьем тебя здесь, об этом никто не узнает, а мы не будем наказаны». Ниюн ненавидел Ян Кая сильнее остальных. Не желая ждать, он сказал. «Болтовня закончилась. Нам просто нужно пытать его». Ниюн завидовал Ян Каю, когда они делили каменных зародышей. Он не знал, что досталось Ян Каю, но по самодовольному лицу Кая понял, что это нечто полезное. Взревев, Ниюн бросился вперед. Ниюн решил использовать свою сильнейшую технику, чтобы обезвредить Ян Кая. Четверо учеников стояли и смотрели. В конце концов, перевес сил красноречиво говорил о финале битвы. Один из учеников сказал, Ниюн достиг высокого уровня мастерства. Должно быть, он долго работал над ладонью холода. Трое учеников одобрительно кивнули. Ладонь холода была одним из низкосортных навыков высшего небесного павильона, который можно было купить лишь за 500 очков взносов. Конечно же, Ниюн вложил в нее много времени и усилий. Такого навыка было достаточно для того, чтобы иметь дело с Ян Каем. Никакого напряжения не было. Ученики просто ждали неизбежного. Ян Кай решил, что ему есть чем ответить на ладонь холода. Глава 135. Побег. Ладонь приближалась к Ян Каю, и он ощущал, как его меридианы в левой руке холодеют. Ниюн усмехнулся. «Ян Кай, я уверен, что сегодня ты потеряешь руку, и урок, который я тебе преподам, отпечатается у тебя в мозгу». Лицо Ян Кая потемнело, он усиленно активировал юаньцы в своем теле, чтоб сопротивляться Ниюну. Ниюн сразу понял, что его боевая техника работает не так, как должна. «Думаешь, ты сможешь сопротивляться мне?» — стиснул зубы Ниюн. Он не мог допустить того, чтоб его прямо сейчас унизили. «Твоя юаньцы напориста, но ты слишком слаб, чтоб победить меня». Холодная ладонь приблизилась к Ян Каю. Активировав 30 меридианов, он продемонстрировал удар пылающего солнца. «Я же сказал, что ты слишком слаб», — глумился Ниюн, ощутив, как слабая ци наполняет кулак Ян Кая. Он наверняка потеряет руку. Когда их ладони столкнулись, кулак Ян Кая разразился трескучим громом, выпустив ярко-алый луч света. Он был настолько ярким, что ослепил всех, находящихся рядом. «Что?» — вскрикнул Ниюн. Он не ожидал, что в слабом теле Ян Кая скрываются такие смертоносные способности. Вдруг оказалось, что их силы не равны. Взрыв отбросил их друг от друга. Ниюн, ударившийся от дерева, сплюнул кровью. Он не мог и подумать, что получит такие тяжелые травмы. Ян Кай чувствовал себя не лучше. В такой ситуации невозможно было уйти целым и невредимым, даже имея такую боевую технику.